Федор Михайлович Достоевский. Годы жизни 1821-1881. Федор Михайлович Достоевский до ныне вдохновляет философскую мысль. Метафизика истории имеет у него религиозную основу. Он считал, что по божественному замыслу свобода человека является предпосылкой исторической диалектики. Проблеме добра, спасения, остро противопоставлена проблема зла. Рационализм приводит к подавлению человеческой свободы. Легенда о великом инквизиторе в «Братьях Карамазовых». Выход для Достоевского в свободном движении к воцерковливанию культуры. Помимо христианской этики, Достоевский верил в очищающую силу красоты. Красота спасет мир. Дух Святой есть непосредственное понимание красоты, пророческое сознание гармонии и, стало быть, неуклонное стремление к ней.